Напротив стоял уже немолодой человек в темном цивильном пиджаке, при галстуке, повязанном на несвежую, с блеклой полоской сорочку, в военного покроя диагоналевых бриджах. Во взгляде его маленьких, очень пристальных глаз было что-то хозяйское, спокойное, в меру рассудительное. Под носом топорщилась щеточка коротко подстриженных усиков, как у Гитлера. «Будило, что ли?» — недоуменно подумал Сотников, хотя ничего из того угрожающе зверского, что приписывалось полицаями этому человеку, в нем вроде не было. Однако чувствовалось, что это начальство. И Сотников сел немного ровнее, как позволяло его все еще заходившаяся от боли нога. «Кто это вас? Гомонюк?» — спросил человек сдержанным хозяйским тоном. «Стась ваш!» — с неожиданно прорвавшейся ноткой жалобы сказал Сотников, тут же, однако, пожалев, что не выдержал независимого тона. Начальник решительно растворил дверь в коридор. «Гомонюка ко мне!» Кашель стал утихать. Оставалась лишь слабость и боль. Очень неудобно было опираться о пол связанными руками. Сотников мучился, намолчал, не совсем понимая смысл явно заступнического намерения этого человека. В комнату ввалился тот самый Стась и с подчеркнутым подобострастием щелкнул каблуками своих щегольских сапог. «Слушаю вас!» Хозяин комнаты нахмурил несколько великоватый для его сморщенного личика выпуклый залысинный лоб. «Что такое? Почему опять грубость? Почему на пол? Почему без меня? Виноват?» — двинул локтями, еще больше вытянулся Стась. Но по той бездумной старательности, с которой он делал это, так же, как и по бесстрастной строгости его начальника, Сотников сразу понял. Перед ним разыгрывается бездарный, рассчитанный на дурака фарс. «Разве вас так конструктировали? Разве этому учит немецкое командование?» Не дожидаясь ответа, долбил начальник полицая своими вопросами, а тут в деланном испуге все круче выгибал грудь. «Виноват! Больше не буду! Виноват! Немецкие власти обеспечивают пленным соответствующие отношения. Справедливые, гуманные отношения. Нет, хватит. Как немецкие власти относятся к пленным? Сотников уже знал и не сдержался, чтобы не оборвать всю эту их нелепую самодеятельность. Напрасно стараетесь». Полицейский резко обернулся в его сторону, видно, недослышав, озабоченно нахмурил лоб. «Что вы сказали?» «Что слышали?» «Развяжите руки. Я не могу так сидеть». Полицейский еще немного помедлил, сверляя его насупленным взглядом, но, кажется, понял, что опасаться не было оснований, и сунул руку в карман. Подцепив кончиком ножа ремешок супони, он одним махом перерезал ее и спрятал нож. Сотников разнял отекшие с рубцами на запястьях руки. «Что еще?» «Пить», — сказал Сотников. Он решил, пока была возможность, хотя бы утолить жажду, чтобы потом уж терпеть. Полицай кивнул гомонюку. «Дай воды!» Тот выскочил в коридор, а полицай обошел стол и неторопливо уселся в своем кресле. Все время он держал себя подчеркнуто сдержанно, настороженно, будто таил что-то важное и многообещающее для арестанта. Взгляд своих острых, чем-то озабоченных глаз почти не сводил с Сотникова. «Можете сесть на стул!» Сотников кое-как поднялся с пола и боком опустился на стул, отставив в сторону ногу. Так стало удобнее, можно было терпеть. Он вздохнул, повел взглядом по стенам, глянул за печку, в угол у окна, не сразу поняв, что ищет орудие пыток, должны же они тут быть. Но, к его удивлению, ничего, чем обычно пытают, в помещении не было видно. Между тем он чувствовал, что отношения его с этим полицаем уже перешли границу условности, и поскольку игра не удалась, предстоял разговор по существу, который, разумеется, обещал мало приятного.